Эпилог. В моей камере холодно. Снаружи дуют свирепые февральские ветры и говорят, что уже выпал снег. Я сижу на своей койке, накинув на плечи одеяло, и вспоминаю блаженную жару в тот день, когда мы бродили по улицам Ливадии. К северу от этого греческого города протекают две реки, которые в древности назывались Лето и Мнемозина. Забвение и память. Мы пили воду из обеих, ты и я, а потом засыпали под густой тенью оливы. Я думаю об этом сейчас, потому что не люблю холод. От него моя кожа шелушится и трескается, и даже крем не спасает. Только чудесные воспоминания о той жаре, о наших прогулках по Ливадии, о горячих камнях, которые обжигали наши подошвы, остались мне в утешении. Дни тянутся медленно. Я один в этой камере, изолированный от других заключенных в силу своей исключительности. Со мной беседуют только психиатры. Но они быстро теряют ко мне интерес, потому что я не радую их возбуждающей патологии. В детстве я не мучил животных, не устраивал поджогов и никогда не мочился в постель. Я ходил в церковь, был вежлив со старшими, я носил солнцезащитные очки. Я такой же нормальный, как и все, и они это знают. Меня отличают только мои фантазии. Фантазии, которые и привели меня в эту холодную камеру. В этот холодный город, где дуют зимние ветры, приносящие снег. Кутаясь в одеяло, мне трудно представить, что есть на земле места, где нежатся под солнцем золотистые тела, и ветерок колышет зонтики на пляжах. Как раз в такие места уплыла она. Я лезу под матрас и достаю клочок газеты, который любезно уступил мне за деньги охранник. Это объявление о свадьбе. 3 часа пополудни 15 февраля доктор Кэтрин Кордел стала женой Томаса Мура. Невесту выдавал замуж ее отец, полковник Роберт Кордел. На ней было платье цвета слоновой кости, расшитое жемчужинами. Жених был в черном. Прием по случаю бракосочетания состоялся в отеле «Копли Плаза» в Бэк-Бэе. После продолжительного медового месяца на Карибском море супружеская чета сядет в Бостоне. Я складываю обрывок газеты и запихиваю его под матрас. Так безопаснее. Продолжительный медовый месяц на Карибском море. Она сейчас там. Я вижу ее, лежащую на пляже с закрытыми глазами. На ее коже поблескивает песок. Волосы, словно рыжий шелк, разметались по полотенцу. Она млеет от жары. Ее кости расслаблены, отдыхают. В следующее мгновение она резко просыпается. Ее глаза широко раскрыты. Сердце бешено стучит. Страх накрывает ее холодным потом. Она думает обо мне. Так же, как я думаю о ней. Мы навеки связаны, как любовники. Она чувствует мои фантазии, которые постоянно кружат над ней. Она не в силах вырваться из этих сладких пут. В моей камере гасят свет. Начинается долгая ночь, наполненная эхом спящих в клетках мужчин. Они храпят, кашляют, дышат, бормочут во сне. Но ночью я думаю не о Кэтрин, а о тебе. О тебе... Источники моей самой глубокой боли. Чтобы забыться, я бы напился из источника Леты. Просто чтобы стереть из памяти ту последнюю нашу ночь в саванне. Ночь, когда я в последний раз видел тебя живым. Образы проплывают передо мной, тесня друг друга, когда я лежу, впившись глазами в темноту. Я смотрю на твои плечи. Любуюсь твоей гладкой кожей, которая на фоне ее кожи кажется совсем темной. Восхищаюсь твоими мощными движениями, когда ты входишь в нее снова и снова. Я наблюдаю за тем, как ты овладеваешь ею, как до этого овладевал всеми остальными. И когда ты кончаешь, когда твое семя проникает в нее, ты оборачиваешься ко мне и улыбаешься. И говоришь: «Давай, она готова для тебя». Но лекарство еще действует, И когда я прижимаю лезвие к ее животу, она едва морщится. Ни боли, ни удовольствия. «У нас вся ночь впереди», — говоришь ты. «Подождем». У меня пересохло в горле, и мы идем в кухню, где я наливаю себе стакан воды. Ночь только началась, и мои руки дрожат в предвкушении. Мысль о том, что произойдет дальше, возбуждает меня, и я пью воду, словно продлевая себе удовольствие. «У нас вся ночь впереди, и мы хотим, чтобы она длилась как можно дольше». «Смотри, делай, учись», — говоришь мне ты. «Сегодня, как ты и обещал, скальпель будет в моих руках. Но меня мучает жажда, я торчу в кухне, а ты возвращаешься в спальню проверить, не проснулась ли она. Я стою у раковины и слышу первый выстрел. И вот тогда время останавливается. Я помню тишину, которая воцарилась в доме, тиканье кухонных часов, стук собственного сердца. Я прислушиваюсь, стараясь расслышать твои шаги. Жду, когда ты скажешь мне, что пора уходить. И быстро. И я боюсь двинуться с места. Наконец я заставляю себя выйти в коридор, зайти в ее спальню. Я останавливаюсь в дверях. Мне достаточно одного взгляда, чтобы оценить весь ужас. Она лежит, свесившись с кровати, пытаясь забраться обратно на матрас. Пистолет выпал у нее из рук. Я подхожу к кровати, хватаю с тумбочки ретрактор и бью ее в висок. Она падает. Я оборачиваюсь к тебе. Твои глаза открыты. Ты лежишь на спине, глядя на меня снизу вверх. Под тобой расползается лужа крови. Твои губы шевелятся, но я не слышу ни звука. Ты не можешь пошевелить ногами, и я понимаю, что пуля пробила твой позвоночник. Ты опять пытаешься заговорить, и на этот раз я слышу тебя. «Сделай это. Кончай. Ты говоришь не о ней, а о себе. Я качаю головой в ужасе от твоей просьбы. Я не могу ее исполнить. Пожалуйста, не проси меня об этом. Я мечусь между твоей отчаянной мольбой и собственной паникой. «Сделай это», — просят меня твои глаза, «пока они не пришли». Я смотрю на твои ноги, безжизненные и никчемные. Думаю о тех ужасах, которые тебя ожидают, если ты останешься жив. Я мог бы избавить тебя от этого. «Пожалуйста». Я смотрю на женщину. Она не двигается, не замечает моего присутствия. Я бы хотел задрать ей голову, вонзить ей в шею нож за то, что она сделала с тобой. Но они должны найти ее живой. Только если она будет жива, я смогу уйти незамеченным. Мои руки взмокли под латексными перчатками. И когда я беру пистолет, он скользит, не слушается меня. Я стою у кромки кровавой лужи, смотрю на тебя. Я думаю о том волшебном вечере, когда мы бродили по храму Артемиды. Все было затянуто дымкой, и я ловил твой силуэт, мелькающий среди деревьев. Ты вдруг остановился и улыбнулся мне, и наши взгляды встретились, отыскав друг друга в этой туманной пропасти, разделяющей живых и мертвых. Сейчас я смотрю в эту пропасть и чувствую на себе твой взгляд. «Все это ради тебя, Эндрю», — думаю я. «Я делаю это для тебя». Я вижу благодарность в твоих глазах. Только тогда я поднимаю дрожащими руками пистолет и нажимаю на курок. Твоя кровь брызжет мне в лицо, теплая, как слезы. Я поворачиваюсь к женщине, которая лежит бесчувственная на кровати. Кладу ей в руку пистолет, хватаю ее за волосы и скальпелем отрезаю локон у самой шеи, где не так заметно. С этим локоном я ее никогда не забуду. По этому запаху я вспомню ее страх, такой же тяжелый, как запах крови. Он будет питать меня, пока мы не встретимся вновь. Я выхожу через заднюю дверь и растворяюсь в ночи. У меня больше нет этого драгоценного локона, но мне он и не нужен, ведь теперь я хорошо знаю ее запах, а она помнит мой. Я знаю вкус ее крови. Знаю, как блестит от пота ее кожа. Все это я вижу в своих снах, где удовольствие кричит женским криком и оставляет кровавые отпечатки. Не все сувениры уместишь в ладони, не всех коснешься. Некоторые остаются глубоко в памяти, под чешуей рептилий, из которой мы все когда-то выползли. Хотя многие из нас это и не признают. Я никогда не отрицал этого. Я принимаю свою природу, я горжусь ею. Бог создал меня, как создал и всех остальных. Благословен и слабый ягненок, и могучий лев. Таков закон охоты.